Продолжаем читать Шримад Бхагавадгиту, глава 13, текст 21. Карья кир карана картритве. Нету прокрити ручете. Уруша сукаткана. Воктритве кет ручете. Перевод. Говорится, что Пракрити является источником действия материальных причин и следствий, а Пуруша, Бхададжива, причиной восприятия материального счастья, страданий и прочего. Комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. Здесь Господь раскрывает истину об отношениях между дживой и материей. Слово «карья» — следствие, относится к телу. «Карана» — причина к чувствам, которые действуют как средство обретения счастья и страданий. А «картритва» — действующая сила к божествам, управляющим чувствами, то есть к полубогам. Из-за невежества обусловленная душа Пуруша приписывает себе ощущение того, что она является исполнителем действий и действующей силой. Но на самом деле причиной такого ощущения является Пракрити. Только Пракрити, связанное с Пурушей, преобразуется в различные следствия. Майя, авидья или невежество, обладает способностью наделять дживу ложным знанием. Но только джива Пуруша является причиной того, что она ощущает порожденное майей счастье или страдание. Хотя карья – следствие, карана – причина, картритва – действующая сила и боктритва – восприятие относятся к свойствам прокрытия материальной природы, сама прокрытие властвует только над первыми тремя таттвами, ибо в ней преобладает такое свойство, как пассивность – джада, а пуруша – джива. В силу своей одушевленности определяет четвертую таттву, боктритву, то есть ощущение или восприятие радости и горя. Название любому предмету или действию Пуруша живет в своей боктритва определяет четвертую дату, бог Тритву, ощущение или восприятие радости и горя. Название любому предмету или действию дают по его главенствующим свойствам. Исходя именно из этого, материальную природу Пракрити называют причиной карии тела, караны чувств и картритвы полубогов, а Пурушу Дживу – причиной бог Тритвы. Комментарий Шрилы Гурудева. Пракрити является источником материальной карии, следствия или тела, караны, причины или чувств, и картритвы, действующей силы или божеств, повелевающих чувствами. Что же касается Бадда-дживы, то ее называют причиной бог-тритвы, восприятия мирского счастья или страданий. Здесь нужно ясно понимать, что Шудда-джива, душа в ее чистом состоянии, не наслаждается мирским счастьем и не испытывает материальных страданий. Но, поскольку джива исходит из татастха-шакти, у нее из-за отождествления с телом, возникающим от соприкосновения с майей, развивается эго, которое побуждает ее испытывать материальные радости и страдания. В этой связи Господь Капиладева говорит Шримад Бхагаватам 3.26.8 «Карья карна картритве карнам пракритим виду, бхактритве сукадукканам пурушам пракритве парам». О мать! Постигшие истину считают Пракрити, материальную природу, причиной карии тела, караны чувств и картритвы, повелевающих чувствами полубогов. Благодаря чистому эго, кутастха атма или душа в своем изначальном положении связана с параматмой, узами вечного служения. Поэтому параматма оказывает определяющее влияние на бытие души. Это значит, что кутастха атма, то есть это чистая душа, выше любых мирских обозначений и не подвластна воздействию порождений Пракрити. Что же касается Бада, Дживы, то Пракрити властвует. Над ней лишь потому, что джива упорно отождествляет себя с телом, возникающим из преобразованной Пракрити. Поэтому мудрецы и говорят, что Пракрити является источником картритвы. Действующей силы или божества, повелевающих чувствами. А Пурушу, то есть татастха-шакти, дживу, отличного от Пракрити, они считают причиной восприятия таких последствий кармы, как радость и несчастье. Хотя и картритва, и бог-тритва зависят от эго обусловленной души, Пракрити является в них определяющим фактором, потому что тело и все остальное – суть порождения мертвой материи. Но ощущение радости или горя невозможно без сознания. Поэтому в отношении бог-тритвы главенствующим началом является Пуруша, подвластная материя, обусловленная душа. Однако нужно еще помнить, что картритва или действующая сила Пракрити и Пуруши Дживы находится во власти картритвы Верховного Повелителя. И майя, и джива подчинены Ишваре. Обусловленная джива должна понимать, зачем ей что-то делать. На уровне рагануга, то есть на уровне вайды так возникает, но на уровне рагануга все спонтанно происходит, у них не возникает вопрос, почему, зачем. Живое существо конечном счете имеет отношение с параматмой, а эти отношения трансцендентны. Здесь говорится из-за идентификации с материальным телом, из-за погруженности в майю, джива и испытывает это вот счастье и несчастье. Преданные знают, насколько они погружены в бхакти, настолько же они будут свободны освобождаться от мирского вот этого всего счастья и несчастья. Преданные испытывают счастье, духовным образом испытывают счастье из-за этой связи с Господом. Это и есть бхакти-йога, служить Богу, Господу и чувствовать эти отношения. Здесь вся эта структура излагается очень подробно. Для джив все это понимание полубогов там и так далее, причин следствия, все это относится к Пракрити, говорится. Мы вспомнили о том, что так же, как Господь Брама дважды прочитал Веды и извлек оттуда пять истин. Это Верховный Господь, живое существо, время, работа ради плодов и Пракрити. Пять истин. Это во введении к Шамрите Шрилы Гурудева. Господь Брама изучил все веды, и он заключил, что санкиртана, прославление Господа, это самый величайший процесс для джив. Вместе с этим осознанием пяти истин. Часто мы говорим, что блаженные неведающие, чувства полностью погружены в майю. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он что-то написал. Что попрошайка на улице не более счастлив, чем царь во своем дворце, если только этот царь постоянно не обновляет свой дворец. Это происходит потому, что материальная энергия, она по природе отвратительна. И живое существо узнает об этом, когда она вступает в контакт с этой материальной энергией. Вот это сияние, блеск материальной природы, он привлекателен очень. Допустим, ты можешь привлекаться к телу мужчины или женщины, но если бы там не было дживы внутри, то уже не было бы этого сияния и привлекательности. К несчастью, дживы неправильно идентифицируют истинный источник счастья. Пытаются найти счастье в джаде, то есть в инертной материи. Эта материя, она же одухотворяется, оживляется только благодаря присутствию дживы. Гурдев в Лос-Анджелесе сказал однажды. Он жил в одном доме у кого-то преданного, а соседа звали Джад. Как раз. Если вы общаетесь с инертной материей, то вы будете обретать ее качество, это качество инертной материи. В конце концов, на английском языке мы говорим непонятно что. Биться головой об стену, такое выражение, видимо. То есть ты делаешь то, от чего никакого ты блага не получаешь. То есть в майе дживы так вот себя и ведут. Джива отправляется к майе, и майя дживе дает хорошую пощечину. Потом мы... Ну, джива как бы отходит, потом она снова идет к майе, майя снова ей дает пощечину. А джива все ходит и ходит к ней. В этой шлоке Кришна излагает татву о том, как все связано друг с другом. Если мы это... Для ума хорошая платформа для понимания, что происходит, откуда все на своих местах и куда дживе нужно отправиться. На материальной платформе дживе вообще нечего делать. Но она не связана никак с этим. Но поскольку она погружена в эту майю, то она отождествляет себя с этим телом и испытывает счастье и несчастье. Читаем перевод Шрилы Свами Махараджи. Перевод. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Комментарий. Различными телами и органами чувств живые существа наделяет материальная природа. Существует 8 400 000 форм жизни, и все это многообразие является творением материальной природы. Живое существо хочет испытать те или иные формы наслаждения, и потому выбирает соответствующие материальные тела. Находясь в разных телах, оно наслаждается и страдает по-разному. Источником материального счастья и страдания является тело, а не само живое существо. В своем изначальном состоянии живое существо абсолютно счастливо. Иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир. Это желание не может быть осуществлено в духовном мире. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый изо всех сил старается получить как можно больше плотских удовольствий. В качестве пояснения можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств – это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. И то, и другое, и тело, и инструменты чувства мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях, в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и кармой живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело, и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки. Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы. Само по себе живое существо бессильно изменить эти законы. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя как собака. Оно не может действовать иначе. Или если живое существо попадает в тело свиньи, ему приходится питаться испражнениями и делать все, что делают свиньи. А если живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. В Ведах, в Мундака Упанишад 3.1.1 об этом сказано следующее. Два супарна саюджа сакхая. Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе сверхдуши параматмы всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. Все наверняка слышали историю о... Как Шрила Прабхупада давал лекцию. И он говорил на тему, что мы поклоняемся Богу, а вы поклоняетесь Догу. И вы станете тоже с этими собаками. Вы отдаете всю свою энергию собакам и станете собаками. И один преданный или просто гость говорил, да, здорово, собакой. Потому что смотришь, о, собака, она постоянно, она такая ленивая, спит весь день. Здесь в Индии как бы у них тяжелые времена у собак, но на Западе у них сладкая жизнь. Но если немножечко возвысить свое сознание, то все равно видно, как собаки страдают. Прабхупада пытался убедить этого человека, что это не такая уж и хорошая жизнь. Но тот не соглашался. Я буду собакой. Но Прабхупада уговаривал его, ты не хочешь быть собакой? Не, все здорово, здорово. И в конце концов Прабхупада сказал, татаство, ладно, будь собакой, благословил его. Могущество саду. Непременно он будет собака в следующей жизни, потому что он был благословлен саду. Тут тоже хороший комментарий, вот описывается, что если ты хочешь получить определенное тело, ты будешь вести себя соответствующим образом. Бхагаватам сравнивается живое существо, точнее люди сравниваются с четырьмя видами животных: собаки, свиньи, верблюды и ослы. Верблюды, они жуют эти колючки пронзают им язык, у них течет кровь, и они во рту чувствуют этот соленый вкус. О, здорово, здорово, вкусненько, питательно. Он наслаждается, он думает, что он наслаждается колючками, но на самом деле он наслаждается кровью собственной. Глупость такая. ослы работают как ослы за морковку. В прежние времена на Парикраме с Гурудевом мы пошли на Вишрамгат, и там увидели целую цепь связанных друг с другом ослов. Они перли песок или что-то такое. Это было 6 утра после Мангаларати. Рано утром. И вот мы шли на Парикраме, воспевали. И вот эта вот череда ослов. Они совершенно не привлекательные, не как лошади они. Отвратительные внешне тоже. И один осел начал зевать. То есть он шел, и у него тут груз, и он так шел и зевал во весь рот, зубы. Видно было. Люди, которые такие работяги, они идут со своими этими портфельчиками в свой офис и зевают по дороге. Осел точно так же шел. Каждый день он идет, тяжело трудится за морковку. Но суть в чем? Что он предался, потому что он получил это тело, все, что ему делать остается. Он работает. Мы от преданных также слышали, что в природе мы видим животные, допустим, лошадь. То есть никто не пытается быть кем-то другим. Лошадь, она лошадью есть, она не притворяется никем другим. Есть некоторые люди, которые видят присущую какую-то духовность в некоторых животных. То есть животные ведут себя согласно своей дхарме, своей природе. Они не притворяются никем. И это привлекательное качество, это нечто такое, ну, духовное. Но люди, они не следуют дхарме, они пытаются из себя кого-то строить. Поэтому люди и не привлекаются другими людьми, потому что те все время все уничтожают. А животные, вот они следуют своей дхарме, поэтому они привлекательны. Здесь Прабхупада говорит, нет вообще вопроса, ты обязан вести себя в соответствии со своим телом. Даже в момент растворения Вселенной, когда все, в общем, впадают в этот летаргический сон, погружаются в Махавишну. Когда ты спишь, ты ничего не знаешь. То есть все, свет выключился, нет сознания никакого, ты ничего, никаких сны не видишь. И снова, когда джива просыпается, она не с нуля начинает. Она получает то тело, которое уже было заложено, как, допустим, семя, манговое семя, оно, даже когда оно долго-долго хранится, оно потом, из него не прорастет что-то другое, из него вырастет именно манго. Прабхупада он в конце сказал, что сверхдуша так, Господь так милостив живому существу, что он всегда присутствует с ним в любом теле в форме параматма. Yeah. Текст 22. Перевод. Пребывая в Пракрите, душа Пуруша наслаждается созданными материальной природой объектами чувств, а причины ее рождения среди представителей высших или низших видов жизни кроются в ее соприкосновении с гунами природы. Комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. Причина заблуждения, при котором джива считает, он перечитывает перевод. Причина заблуждения, при котором джива считает такие свойства Пракрити, как картритва, повелевающие чувствами божества, и боктритва, восприятие радости и горя, своими собственными, то есть она считает эти свойства своими собственными, и причина этого заблуждения заключается в том, что она с незапамятных времен из-за невежества развила ложное знание. Поэтому она и оказалась в плену материального мира. Джива находится в теле, созданном материальной природой, и всецело поглощена отождествлением себя с этим телом. Под влиянием ложного эго она принимает порожденные гунами природы различные состояния ума, скорбь, заблуждение или несчастье, за свои собственные, и страдает от этого. Все это вызвано гуна-сангой, соприкосновением с гунами материальной природы. Это значит, что ее отождествление с сотканными из гун телом представляет собой впечатление, которое основано на невежестве, ибо на самом теле джива не соприкасается с гунами. Где же она наслаждается объектами чувств? Ожидая такой вопрос, Верховный Господь говорит: «Сатасат, сатишу, в телах высших существ, таких как саду и полубоги, и асатишу, в телах существ с низким уровнем сознания, то есть в телах животных и птиц». Комментарий Шрилы Гурудева. Отвернувшись от Кришны, пограничные по природе дживы принимают свои тела за самих себя. Они развивают представление о себе как об исполнителе действий и наслаждающемся мертвой материей джаля. Так они приковываются к материальному существованию и рождаются в различных телах, в которых испытывают радость и страдания. Сбитые с толку майей, эти дживы вращаются в круговороте рождений и смертей. Одно за другим они испытывают мирские страдания, рождаясь то в раю, то в аду, то в теле царя, то в теле подданного, то в теле брамана, то в теле шудры, то в теле червя, демона, слуги или господина. Иногда с ним приходит, к ним приходит счастье, а иногда невзгоды. Сознание дживы ничтожно мало, и хотя она служанка Бхагавана, ее одолевает находящаяся рядом майя. Причина этого в том, что, отвернувшись от Кришны, джива затаила в себе желание чувственных наслаждений. И подобно тому, как человек, одержимый духом, утрачивает здравый рассудок, разум, покоренный майей дживы, скрывается под пеленой невежества. Однако по милости Господа и его преданных, эта джива обретает садусангу и избавляется от власти майи. Утвердившись в своей сварупе, она наслаждается блаженством служения Бхагавану. В читании Чаритамрите сказано: «Кришна бхули сей джива наалера бахирмук, ата ева майя таре дей самсара дук». Кабу Сварге Уттая, Кабу Нараки Дубай, Бандиджара, Раджа Йена, Надита Чубай. Из-за того, что Джива забыла Шри Кришну, она с незапамятных времен поглощена попытками наслаждаться материальной энергией. Поэтому Майя Шакти Кришны посылает Дживе всевозможные несчастья, сопутствующие ее скитанием в круговороте самсары. Иногда Джива возносится на Сваргалоку, а иногда попадает на Нараку. Это подобно тому, как царь наказывает преступника, и того, привязав к доске, бросают в реку. Иногда наказанный погружается в воду и захлебывается почти до смерти, а иногда на несколько мгновений всплывает и наслаждается мнимым счастьем. Приводится аналогия, что представляет из себя это материальное счастье. Это лишь временное облегчение от страданий. Приводится пример, как царь привязывает кого-то к доске и погружает его в воду. Мы до этого слушали эту вариацию истории, что просто в ведро там, или в бочку головой его запихивают, и он захлебывается почти, потом его вытаскивают, он глотает воздух, и его снова запихивают туда, в эту бочку. Здесь описывается, что материальное желание – это проявление неприязни к Кришне. Преданные могут размышлять об этом. Насколько у нас есть материальные желания, настолько, до такой же степени, значит, мы испытываем неприязнь к Кришне. Мы обычно считаем, мы вот преданные, мы воспеваем какие-то круги, принимаем просад, но все равно мы отвернулись от Бога. Мы по-прежнему испытываем некую неприязнь к Нему. Здесь говорится, материальные желания – это прямой результат неприязни по отношению к Кришне. И оно приносит все это страдание Дживе. Как только Джива отворачивается от Господа, Майя тут же ее берет в оборот. Саду Санга позволяет выйти из этого положения. Также описывается, что на низких уровнях, формах жизни, они являются причиной страданий, а более возвышенные формы жизни, они являются источниками счастья. Мы видим здесь в Индии, многие местные жители очень сильно страдают. Больше, чем западные, но физически имеется в виду. Но при этом у них есть какое-то понимание дхармы, они уважают свою семью, старших. Поэтому некое умиротворение есть, местами встречается. Все равно в то время как на Западе там тоже все страдают, в общем. Но мы трудимся очень сильно. На Западе они работают очень тяжело, чтобы создавать какие-то вещи материальные. Но чтобы получить дхарму, тебе нужно идти на восток. Ради материального развития они отправляются на запад. They also in India, they have some of the foreign money, Поэтому многие индусы уезжают на Запад, потому что они хотят наслаждаться. Если вы хотите дхарму, приезжайте сюда. Наслаждайтесь тут общением с саду. Если хотите материальных наслаждений, едьте на Запад. Перевод Шрилы Прабхупады. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в различных формах жизни. Прабхупада тут говорит. Мы обычно думаем, что Бхагавад-дживы. Непонятно, откуда мы читаем. То есть все, в общем, являются жертвами других живых существ. Даже когда там, мужчина и женщина встречаются, они друг для друга жертва. Когда мы детей, казалось бы, любовь к детям такая вся бескорыстная, но все равно есть мысли, что когда я состарюсь, ребенок будет обо мне заботиться. По крайней мере. Мы будем манипулировать всеми окружающими ради моего чувственного удовлетворения. Я люблю тебя, плати за мою, плати мою арендную плату и так далее. В общем, меня поддерживай всячески. Много лет назад один преданный огромный кусок сыра, что ли, здесь где-то приобрел. Тогда Прабуджа вообще никак не воспринимал сыр, что это вообще такое. И так получилось. Мы как-то приглядывали за этим грехастха преданным, что ли. Он жил в своем доме, что ли. Как-то, в общем, я так понимаю, оказалось, что у какого-то преданного здесь в храме, наверное, оказался большой кусок сыра в холодильнике. И тут все к нему давай приходить. Эй, приятель, как дела? Все друзья. У него столько друзей вдруг оказалось. Все приходили к нему. Или потом в конце говорили, значит, я слышал, у тебя тут сырок завелся. Нет сыра, нет друзей. Появился сыр, появились друзья. То есть мотивация дружбы заключалась в сыре. В любом случае люди чего-то хотят. Все мотивировано чем-то. Прабхупада здесь строго выражает, что все ищут жертв. Перечитываем перевод 22 стиха. Комментарий. Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось, что живое существо меняет тело как одежду. Причиной тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось в столь плачевном положении из-за своего желания господствовать над материальной природой. Его материальные желания приводят к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Это повторяется снова и снова. И каждый раз живое существо считает себя творцом своей судьбы, хотя на самом деле всегда находится во власти материальной природы. Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в разные материальные тела. Причиной тому соприкосновение живого существа с разными гунами материальной природы. Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными гунами, достичь трансцендентного уровня. Это называется сознанием Кришны. Пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, материальное сознание будет заставлять его переселяться из тела в тело, идя на поводу у материальных желаний, которые живут в его сердце с незапамятных времен. Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно только слушая тех, кто сведущ в духовной науке. Лучший пример тому Арджуна, услышавший изложение науки о Боге от самого Кришны. Тот, кто слушает авторитетных наставников, может постепенно избавиться от неотвязанного желания господствовать над материальной природой. И по мере того, как это привычное желание будет ослабевать, он начнет все отчетливее ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр говорится, что в общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знание и одновременно с этим все больше наслаждается вкусом вечного исполненного блаженства бытия. Джива должна оставить эту природу доминирования над природой. В каждой форме жизни живое существо думает, что оно босс. Ты завел себе магазинчик, ты думаешь, что я, как это называется, босс, в общем, я главный тут, директор. Я вот владелец магазина какого-то. Собака тоже думает, смотри-ка, я вот царь дорог, у меня вон щенят сколько. Мать тоже думает, вот у меня 5-6 детей. Я такая мать, самая лучшая мать в мире. Даже червяк в испражнениях считает, что вот у меня прекрасный дом, я тут хорошо устроился. От начала до конца все в соответствии со своей материальной природой, которую они получили, они получают тела, положение какое-то, и они думают, что я такой вот такой. Шрила Гурудев приводил пример. Два вида людей только счастливы в этом мире. Преданные и пьяницы, которые лежат в канаве. Пробегающая собака орошает их теплой струей, их лицо. И он лежит в этом беспамятстве и думает, что я император мира. Вот он тоже счастлив и преданный, и счастливый. Выбирайте, какой вид счастья вы хотите. Вопрос, откуда это желание приходит к Дживе? Джива, она слуга по природе. Откуда это желание появляется? Тут было сказано от неприязни к Господу. Как только она поворачивается к Кришне, отворачивается, точнее, она становится, обретает эту неприязнь к Кришне. Возникает материальное желание. Гурудев приводил пример, что вы идете по дороге, видите какое-то сокровище на обочине, ну там, золото, деньги, у тебя возникает мысль, надо мне это взять. А сверхдуша говорит, подсказывает, не бери, не бери это, не поднимай. А душа думает, ну никого же нет, никто не видит, и берет это, попадает в майю. Ну, Гурудев говорит, что джива в татасхе – это пограничная природа. Если она посмотрит на майю, то она привлекается майей, и майя ее хватает. Прабхупада также на одном утренней прогулке говорил, известная очень история о том, как Прабхупада шел, и ученики вместе с ним шли, и один преданный увидел какой-то сияющий предмет, побежал, схватил его, думал, что это золото. Это было на побережье, потому что волна омывала эти предметы, и из-за этого они блестели. Но оказалось, что это осколок темной бутылки. То есть солнце попадало на него, и вода омывала его. И выглядело как золото прям, но это был осколок. Друг Махарадж тоже получил даршан Господа. И он сказал, что я искал осколок стекла, но нашел величайший бриллиант. И Прабхупада сказал, вот, смотрите, вот это майя. Майя из себя изображает что-то очень привлекательное, но на деле это оказывается осколок стекла. Джива привлекается майя, если душа говорит, не ходи, но джива независима. То есть джива же Сачидананда, она частичка Кришны. То есть ананда, то есть блаженство, она хочет постоянно ананды. Но она татаста, она может быть покрыта. У нитиситх нет этой проблемы, но татаста джива. Тата – это берег, это линия, воображаемая между духом и материей. Джива находится как раз на этой линии. Если она может отправиться и в майю, если она привлекается ей, майя ее покрывает тогда. Кришна не силой не хочет Гурудева забрать себе. Преданные часто на утренних прогулках задавали вопрос Гурудеву, в какой момент мы вошли в это материальное существование. Это понимание за пределами материального разума находится. Мы в материальном разуме сейчас находимся во тьме. Вилла Гурудев часто говорил, что совершайте баджаны, вы поймете все, просто пытаясь какими-то умственными спекуляциями что-то понять, умственным процессом, то можно максимум достичь чего? Это брахмана, Кришны не достичь. Потому что способности ума недостаточны, чтобы осознать личностную концепцию Господа. То есть те инструменты, которые у нас сейчас есть, они не позволяют нам понять ответ на вопрос, который вы задаете. Джива бесконечно маленькая частичка пограничной энергии. Говорится, что этот мир, вопрос еще, создан для очищения дживы. И в то же время, что это для игры Кришны создано. Есть у дживы независимость. В конечном счете, конечно, все зависит от Кришны, но в то же время у дживы есть независимость. То есть вы можете выбрать все, что хотите. Вы можете принять саду-сангу, избавиться от этих, от этой страсти к материальным наслаждениям, развить, вот, благодаря этому у вас разовьется сева-вритти, склонность служить. Если мы сегодня закончим.